Глава 20. Клавы нет. Вместо нее какой-то хмурый мужик за стойкой. Он пристально глядит на Горохова, когда тот стягивает маску, и уполномоченный поясняет. Я проживаю в... Он не может сразу вспомнить номер своей комнаты. Я знаю, из какого вы номера, прерывает его мужик. А меня случайно никто не спрашивал, интересуется уполномоченный. А должны? В свою очередь интересуется администратор. Да нет, не должны. Андрей Николаевич усмехается, а сам так и шарит глазами по холлу гостиницы. «Но могут. Человечек один может спросить, пониже меня, плотный такой». «Нет, никто вас не спрашивал», — говорит мужик и продолжает. «Вы ночью заехали, так у вас время истекает. Утром в 6 надо будет доплатить или выехать». Горохов внимательно осматривает людей, сидящих в холле. «Вряд ли здесь есть те, с которыми он схватился в пустыне». Тем нужно было еще тащиться по барханам обратно к своему транспорту. Хотя всякое может быть. Некоторые из тех, что сидят в холле, тоже, как и он, промокли, но ни у кого из промокших нет армейского оружия. Но все равно это его не успокаивает. Уполномоченный, разговаривая с администратором, старается не поворачиваться к людям спиной и взглядом пытается контролировать помещение. Тем не менее, он слышит все, что говорит мужик, и отвечает ему. «Нет, я не съеду, еще поживу». И достает небольшую медную монету номиналом в 1 рубль. «Хочу оплатить еще 2 дня». «Сейчас я дам сдачу», — говорит мужик и лезет в стол за мелочью. Зашел в номер. Сразу подпер дверь стулом, стащил к ней свои тяжелые баулы, упыльник, респиратор и шляпу. Достал винтовку, снарядил ее, поставил к стене, снарядил и дробовик. В карманах пыльника у него были 2 гранаты, но этого ему показалось мало. Вытащил из сумки еще 2, в них вкрутил взрыватели. Только после этого немного успокоился. Теперь одежда. Горохов сразу раздевается. Он валялся на песке, сухой сезон это не страшно, но сейчас... Он снимает одежду, идет в душ, осматривает ее всю, включая шляпу. На пыльнике находит 2 клещей, один уже добрался до самого воротника. Еще 2 прицепились к брюкам. Уполномоченный кидает всю одежду под воду, теперь осматривает себя. Ноги, руки, шея. Самые уязвимые места. Еще спина между лопаток. Клещи часто пробираются к коже через воротник. Рукава и штанины — это для них главные входы. До воротника слишком высоко, но тем не менее. Он занимался оружием, чистил одежду, мылся, но ни на секунду не переставал думать. Ему было понятно, что из Губахи нужно уходить, и уходить как можно быстрее. Но... Андрей Николаевич не знал, как отсюда уйти, уйти безопасно, кинуться к грузовику и рвануть из города. Догонят. Если захотят догнать, обязательно догонят. И там, на дороге, ему снова придется решать этот вопрос. Он, конечно, будет готов, но одному против 3. Нет, это был слишком большой риск. Он хотел уйти от них, оторваться, скрыться. Именно для этого Горохов в телеграме писал, что пробудет здесь, в Губахе, еще 2 дня, Именно поэтому он продлил номер на 2 суток. Если они с ним работают плотно, а судя по всему, так оно и было, они обязательно об этом узнают. Поверят или нет, дело другое. Но знать, что он тут кого-то ждет, они должны. Уполномоченный чуть передвинул кровать, сдвинул ее так, что если будут стрелять через дверь, то по ней попадать не будут. Закинул в рот несколько дрожжей витаминов и лег на кровать, разложив рядом с собой все свое оружие. Горохов как проснулся, первым делом выпил воды. 1:25. Скоро гостиница начнет оживать. Он зашел в душ, помылся и почистил зубы. Разорвал вакуумную упаковку и откусил кусок кукурузной лепешки. Решил не экономить и отрезал себе хороший кусок свиной колбасы. Деликатес. Если меня сегодня прикончат в степи, ее сожрет какой-нибудь урод. Уж лучше сам съем, побалую себя. Поев немного, он присел на кровать и закурил. Выкурил почти всю сигарету, прежде чем ему захотелось откашляться. В последнее время он стал и вправду много курить. Еще пару месяцев назад ему хватало пачки дня на 2. Теперь едва хватало на день. Ну а как тут не курить, если такие дела творятся? Он затушил окурок в пепельнице. Интересно, этот тоже украдут? Впрочем, вчера, когда он вернулся домой, то нашел все свои метки нетронутыми. Его номер никто не посещал. Андрей Николаевич порылся в своих многочисленных вещах и нашел новую одежду. Неброскую, простую, не запоминающуюся. Ту, которую предпочитал носить в командировках. Только вместо сапог на сей раз у него имелись добротные мягкие ботинки и обмотки. Все остальное было как всегда. Простой выцветший пыльник, галифе, рубаха с длинными и узкими рукавами, фуражка и белый платок под нее для шеи и затылка. Респиратор, видавший виды, но с новыми и дорогими фильтрами, потертые очки. Он даже флягу-тайник взял другую. И оружие. Свой любимый обрез и свой заметный револьвер уполномоченный отложил в сторону. Взял шестизарядный дробовик. Винтовку брать не стал, она бросалась бы в глаза. В степь он сегодня не собирался. В городе ему должно было хватить и дробовика. А на пояс, не стесняясь, повесил кобуру, в которой находился армейский 9-8 с запасным магазином. Рация, две гранаты и патронтаж под 12-й калибр завершили его костюм. Рацию он теперь собирался носить все время, спрятав ее в карман, но поставив на прием и убавив громкость. Он включил автоскан, и умный прибор теперь постоянно искал сигналы во всем доступном ему диапазоне. Неожиданностей подобных вчерашней ему хватило. Больше он в такие ситуации попадать не хотел. Сейчас он выглядел по-другому, но на этом его сборы не закончились. Он достал из баула и развернул новый, объемный тактический рюкзак. В него сложил всю ту одежду, в которой ходил в последнее время. Туда же положил яркий и дорогой респиратор и отличные очки, револьвер и обрез. Также он взял с собой блок-детектор сигнала с экраном и источник сигнала, радиомаячок, жучок. Вот теперь он был готов. Ни одной камеры он в гостинице до сих пор не заметил. Но это не сильно облегчало ему его задачу. А хотел он сейчас незамеченным выйти из гостиницы. Да, он теперь выглядел иначе, чем вчера. Но толковый наблюдатель мог узнать его по росту и по осанке. И поэтому уполномоченный, приоткрыв дверь в общий коридор, посмотрел, нет ли там кого. Коридор был пуст. Но он не поспешил выйти из номера, а так и остался стоять у чуть приоткрытой двери. Он ждал. В гостинице жил народ простой, все вставали рано, выходили по делам тоже рано, чтобы с 2 до 10, до начала зноя, покончить с большей частью дел. Это расписание люди сохраняли и в сезон дождей тоже, по привычке. А сейчас было как раз 2 часа утра. Народ, что проживал в гостинице, давно уже проснулся. Люди гремели чем-то в своих номерах, переговаривались. Поэтому ждать долго ему не пришлось. Уже минут через 5 ожидания в коридоре послышался шум открываемой двери, голоса, потом звуки проворачиваемых в замке ключей. И как только мимо его двери прошли 2 человека с тяжелыми мешками, он тут же вышел в коридор и закрыл за собой дверь. Горохов пошел за этими 2 людьми быстрым шагом и в конце коридора догнал их. Они с мешками и дробовиками, он со своим рюкзаком и почти таким же, как и у них, дробовиком, почти ничем друг от друга не отличались. И шел он в 2 шагах от этих людей. А перед тем, как начать спускаться по лестнице, он надел респиратор. В холле было уже многолюдно. Вчерашний хмурый мужик варил на 2 конфорках плохой чай. За чаем была очередь. И те 2 мужичков, что шли перед уполномоченным, увидав очередь, махнули рукой. «Без чая обойдемся». И сразу пошли к выходу. В общем, тот, кто должен был следить за ним в холле, наверняка его пропустил. Должен был его пропустить. Но теперь, после вчерашней стычки в степи, Андрей Николаевич не собирался рисковать. Он хотел быть уверенным, что за ним не следят, а посему, тут же отстав от мужиков, быстро свернул в узкий проулок. Прошел 20 метров, развернулся и замер в темноте, привалившись к стене. Стал ждать, не появится ли кто. Но прошло время, 3 минуты, наверное, а в темноте проулка никто не появился. Прозевали. Он повернулся и пошел вдоль домов, а потом свернул к центру города, к остановке, или, как выразилась вчерашняя юная телеграфистка, к столбу. Едва 3 часа утра был, а народу у дома со столбом под 1000. Недавно дождь видно был, грязи по колено. Настрой над толпой недобрый, видно желающих работать больше, чем работы. Приезжают тягачи или грузовики, люди кидаются к ним толпой, толкаются, ругаются, заглядывают в кабины, что-то обсуждают с приехавшими, торгуются. Горохов остановился в сторонке, стянул респиратор вниз, закурил, стал наблюдать. А народец-то тут разный, и старатели есть, и бродяги при оружии. Еще нужно подумать как следует, прежде чем таких нанимать. Если саранчу собирать, еще может быть, но какая сейчас саранча? И тут худой невысокий тип в драном пыльнике и со старой двустволкой, увидав стоящего в стороне уполномоченного, направляется к нему, шлепая сбитыми ботинками по грязи, и еще издали протягивает руку. «Друг, дай закурить. Курить охота, сил нет». В степи нельзя отказывать человеку в воде и еде. Нельзя бросать человека, если есть место в транспорте. Но сигареты — это удовольствие. И удовольствие не очень-то и дешевое. Тут уже на усмотрение хозяина пачки. Понравится просящий, можно и угостить. А можно и завернуть наглеца. Но уполномоченный никогда не жадничает по мелочам в своих командировках. Он знает, как располагать себе людей. Андрей Николаевич вытаскивает из кармана пачку, немного выбивает из нее сигареты, так, чтобы торчали кончики пары штук, и протягивает просящему. Тот, в свою очередь, снимает старую перчатку и ногтями, под которыми даже при слабом свете отлично видна грязь, цепляет одну из сигарет. Грохов видит, что пальцы человека дрожат, и тогда уполномоченный принюхивается. Ну, конечно. Его догадка оказалась верна. Горохов прекрасно знает этот омерзительный запах полыни. Мужичок воняет. Даже через воздух, перенасыщенный влагой, пробивается эта не сильная, но запоминающаяся вонь. «Спасибо, друг. Ты меня реально выручил. Еще немного, и я помер бы». Худощавый, не снимая с головы капюшона, прикуривает от сигареты Горохова. «Рад был помочь», — отвечает Андрей Николаевич. Он думал, что этот тип от него отвалит, но тот встал рядом, стоит, курит, и, видно, хочет еще и поболтать. «Что, тоже работенку ищешь?» — спрашивает тип. «Пока смотрю», — нейтрально отвечает уполномоченный. «Он все еще на стороже. Когда подходил к этому месту, так, на всякий случай, переложил пистолет из кобуры в рукав пыльника. Ведь смена костюма вовсе не гарантирует, что он в безопасности. Но от этого человека Андрей Николаевич подвоха не ждет. Этот никак не мог вчера его преследовать в степи. Среди любителей травы людей, умеющих бегать по барханам и хорошо стрелять, не найти. Тут либо трава, либо бегать». «А может, у тебя работенка найдется?» — вдруг спрашивает воняющий полынью человек. «А с чего это ты взял, что у меня есть работа?» — не спеша интересуется уполномоченный. «Ну, не знаю. Вроде одежа у тебя простая, но ружьишка знатная. Хорошая ружьишка», — вслух размышляет худощавый. «Мало ли», — усмехается Горохов, — «может, я его нашел?» «Ага», — неожиданно соглашается тип, — «если только вместе со своими дорогими сигаретами». «Они говорят, вдали от фонарей, тут не очень светло». Горохов не видит его лица за респиратором и под капюшоном, но знает, что наркоман усмехается. «Так что, есть работенка?» «Вот зараза, раскусил. Был бы я со старым обрезом. Впрочем, сигареты у меня и вправду не дешевые». Но эта наблюдательность худощавого сыграла и против него самого. Андрей Николаевич теперь относился к нему настороженно. Он знает этот тип людей, не раз встречал таких в степи, тем не менее спрашивает. «А ты местный?» «Не», — тощий выпускает из-под капюшона сигаретный дым. «Я тут всего 3 месяца. Я с Чусового». «С Чусового?» — лицо не показывает. «Врет, наверное. Чусовой давно вымер. Кто твои слова подтвердит?» Горохов таких людей видел десятки, десятки. Через его руки проходили их личные дела. А там одно и то же, как под копирку. «Перекати поле. Ни кола, ни двора, ни бабы, ни детей. Бродяга, а значит и вор. Сегодня здесь, завтра там. Саранча, стеклянные рыбы, охота. За все брался, ничего не пришлось по душе. Пару раз ходил со старателями за медью, но это сложно и тяжело, очень жарко, еще и очень опасно. А хочется водочку пить, под кондиционером кайфовать, траву жевать. Поэтому такие типы ищут, что украсть, запросто могут убить, рано или поздно прибиваются в банду. Воняет травой и еще не продал оружие, бандит, скорее всего. В 90% случаев. А если у него еще найдутся приятели?» «Нет», — уполномоченный качает головой, — «для тебя работы нет». Это, может, и звучит грубовато, но в степи никто ни перед кем не выплясывает. Это вам не соликамские обеды светских львиц. «А что со мной не так?» — сразу интересуется тощий. Он уже готов объяснить этому мужику с дорогими сигаретами, что он на все руки все умеет, все знает. Что горы может сдвинуть, а то, что от него травой несет, так это все фигня. Он не торчок конченый, просто вчера расслабился и погрыз дури малость. «Мне нужен человек, который умеет водить грузовик», — продолжает уполномоченный. «Да а че его водить-то?» Тощий едва не подпрыгнул на месте, стал рукой размахивать так, что чуть сигарету не выронил. «Я могу водить. Знаешь, сколько я исколесил по пескам? Так что не сомневайся. Водил не один раз. Чего там уметь-то?» «Я тоже недавно так думал», — А как от железнодорожного до Губахи доехал, так руки разгибал еле-еле. «Нет», — Горохов снова качает головой, — «там груз. В общем, нужен мне напарник, чтобы был покрепче тебя. Груз негабаритный. Нужен такой, чтобы сам мог с ним управиться, если меня не будет». Андрей Николаевич ожидал, что Тощий сейчас начнет и дальше себя расхваливать и убеждать его, что он с любым грузом справится, что ему только дай работу. Но Тощий вдруг сказал: «А, груз негабаритный». И тут же, обрадовавшись, добавил: «Так у меня товарищ есть, он крепкий, и с грузовиком управится, и с грузом. Он толковый, давай я его позову». «Да ладно, не надо», — говорит Горохов, но не уверенно. А Тощий хватает его за рукав. «Слушай, друг, давай я приятеля позову, он толковый, тупой немного, но толковый. На него в степи можно положиться, его Мураткой зовут». «Ну, если только Мураткой», — Горохов хмыкнул. «Ну тогда давай зови, посмотрим на твоего Муратку».